Глава 7. Вечер. Совместная лекция по истории прошла довольно странно. С одной стороны, Денис понимал, что к практическим предметам, наверное, сложнее подготовиться, чем к теоретическим. С другой, рассказ о каком-то далеком путешественнике, который первым посетил множество неизведанных на тот момент уголков общего подземелья, без понимания времени, когда это происходило, выглядел довольно странно. В итоге Гильшамек за время своего путешествия встретился с представителями 33 разных миров, которые потом, помня о завязавшейся когда-то дружбе, согласились поддержать его сына во время Второй войны забвения. Золотоволосый обезьян выдал очередную не очень понятную фразу, и Денис тяжело вздохнул. Он уже отчаялся уловить общий смысл истории и просто отмечал для себя интересные моменты, о которых решил попробовать потом почитать отдельно. «Значит, войны забвения», — сделал он себе очередную пометку. «Союз с жителями других миров, и что с ними после этого стало?» «Согласен, звучит интересно», — согласился со своим напарником кот. «Нам тут рассказывают о том, как раньше обезьяны сотрудничали с другими расами, а теперь на 12-м этаже проживают только они. Не самая справедливая концовка, но лично я буду им благодарен за то, что напоминают нам держаться на стороже». Тем временем урок подошел к концу. Денис собрался. На этот раз за время полета он планировал пробиться к перилам, чтобы было проще слушать следующую лекцию. Но тут все его планы оборвал золотистый профессор. «И да, небольшое объявление. Третьего урока у первого курса не будет, а порталы в течение часа будут готовы пропустить вас к местам вашей охоты». Он уже собрался уходить, когда его догнал громовой рев Шоги. Обезьянам Бал, личным трудом и силой пробившийся в академию, явно был недоволен тем, как проходит его первый месяц обучения. «Неужели Академия Охотников зря считается лучшей?» — вещал он. «Разве это нормально, что нам не дают знания, что нас шпыняют и не дают учиться?» «Да», — Илюха был полностью согласен со своим недавним противником и поддержал его криком. Через мгновение к нему присоединились еще несколько обезьянов. Большая часть, как отметил Денис, была из свиты Шоги, но часть оказалась и из группировок Хао и Хаус. Кажется, кое-кому потом придется ответить за это самовольство. Впрочем, парню было не особо интересно то, как Мирин и Дарс будут наказывать тех, кто посмел заговорить раньше них. Ему было интересно то, что скажет профессор, а тот пока молчал. «Вы правильно сказали». Когда гомон немного угас, золотоволосый модник-консерватор все-таки заговорил. «Академия — это лучшая школа подземелья. И именно поэтому из-за внезапной отмены занятий мы не будем отправлять вас на урок, где ничто не готово к вашему появлению. Академия именно что учит, а не занимается тем, что проставляет циферки в графах отведенных занятий». «А он гораздо лучше, чем я о нем думал». Денис оценил отповедь, а главный тон, с которым заместитель Смягос ответил на неожиданный вопрос. Парень даже больше не стал называть его недопрофессором, как раньше, в очередной раз решив, что внешний вид никогда не является показателем того, что человек или обезьян представляет собой на самом деле. «Поэтому на другие занятия вы сегодня не пойдете», — Смягос тем временем продолжал. «Но лично я уверен, что через неделю, когда вернется профессор Цифу, он обязательно компенсирует вам все то, что вы пропустили. И знания, и впечатления». От последних слов по коже братьев невольно побежали мурашки, а тот же Шоги, лишь пустив в дело всю свою силу воли, смог устоять на месте и не сделать испуганный шаг назад. «И еще, Золотоволосый пока еще не собирался останавливаться. «Раз уж вам так не хватает уроков профессора Цифу, думаю, я смогу сказать вам кое-что. Да, как ваш куратор, это должен был сделать он, но разве стоит держать вас в неведении еще целую неделю? Лично я думаю, что нет». И на лице вроде бы такого мягкого и добродушного обезьяна появился хищный оскал. «Вы все слышали выступление ректора Мрака. Так вот, несмотря на то, что первые курсы не допущены к участию в проходе через Великий Провал, у вас еще есть шанс. Профессора по закону Академии могут ввести в любое мероприятие одного своего протеже. Некоторые из вас так попали в А-класс. Так вот, также они смогут добавить трех лучших из вас в число избранных. Наберите больше всего баллов, не потеряйте их из-за какой-нибудь глупости и сможете стать частью истории. Эх, попадете в великий провал. Я вам даже завидую немного». В конце речи из голоса Золотоволосого ушли строгость и сила. Остались лишь мечтательные нотки. Смягас больше ничем не напоминал недавно показавшего себя воина и снова был тем мягким профессором, который полтора часа читал всем непонятную лекцию. «Братан, мы сможем попасть в провал!» Илюха дернул Дениса за рукав. «Не знаю», — задумался тот, — «стоит ли нам к этому стремиться? Может быть, самим будет проще?» «Самим проще?» — стоящая рядом Маюки чуть не перешла на ультразвук. «Ты серьезно считаешь, что вы сможете в одиночку пройти через Великий Провал? Наверное, у вас и летающий корабль есть, и живущих там монстров, способных перебить даже боссов верхних этажей, вы тоже сможете победить. Причем не просто победить, но еще и не дать добраться до вашего средства передвижения. А то Смиагасу стоило бы рассказать вам историю Хмури Рыжего. Он был так хорош с огнем, что сжег целую стаю драконов во время своего похода через провал. Вот только это пламя подпалило и его флот, а налетевшее облако хаоса не дало использовать никакие способности, и целая сотня обезьян разбилась вдребезги. Думаю, через неделю за ужином, или, правильнее сказать, за завтраком, мы же до уроков собираемся, мы с тобой это и обсудим. Ты расскажешь, какие опасности есть в провале, а я, так уж и быть, отвечу, сможем ли мы с братом с ними справиться. Денис широко улыбнулся. Спойлер, сможем. Илюха тоже раздвинул рот до ушей. Ой, все. Маюки махнула рукой и под гримасы с трудом сдерживающийся Мор отошла от братьев подальше. Кстати, девушка Дилик повернулась к Денису. «Ты помнишь, что тетя просила тебя зайти к ней после уроков? Не забудь!» «А как ее найти?» — спросил парень. «И если хочешь тоже посмотреть парящего пса, пойдем с нами». Денис подумал, что у них складываются с Мор довольно дружеские отношения, и было бы неплохо их укрепить. Конечно, доверять спину он бы девушке не стал, но вот периодически помогать друг другу советом и информацией почему бы и нет. С радостью Мор расцвела улыбкой. «Только мне еще надо будет зайти к ректору Мраку. После того, как я попала в А-класс, он лично хотел на меня посмотреть. Так что я попозже подойду». Девушка Дилик была одновременно горда этим интересом и немного смущена. «Все-таки сам ректор. А вдруг он скажет, что мнение тети не имеет значения, и она недостойна своего места?» «Будем ждать». Денис ничего не знал о переживаниях Мор и просто помахал ей рукой. «Только скажи, как нам добраться до твоей тети, чтобы не заблудиться?» «А это легко», — Мор вынырнула из своих мыслей о будущей встрече. «Сейчас наша платформа вернется на свое место на первом этаже. Выйдите из нее, но пойдете не направо к выходу, а налево. Там стоят транспортные трибуны. Встанете на любую и скажете имя тете. Хлоя Никшариф. Вас куда надо и отвезет. Налево трибуны, имя, быстро повторил Денис. А потом их платформа пришла в движение. Новоявленных учеников знатно помотало во время выполнения фигур высшего пилотажа. Но сейчас об этом никто даже не думал. Все мысли, как первокурсников, так и их старших собратьев, занимали последние слова заместителя Смиагаса и догадки, кто же получит первые три заветных места. На текущий момент у большинства было 0 баллов. Выделялись только Шоги, получившие минус 5 на прошлой лекции ЦФУ, Илюха с минус 1 баллом, Мирин и Дарс, у которых после урока мастера Гака было по 1, и Денис. «Твои 2 балла ничего не значат». Мимо парня, постаравшись задеть его плечом, прошел обезьян из свиты Хао. «За одно домашнее задание можно будет получить от 10 до 30, так что радуйся, пока можешь. Недолго тебе осталось». «Не надо, Хвича». Мимо, гордо вскинув голову, прошла Мириен. Девушка, конечно, старалась, чтобы ее лицо ничего не выражало, но Денис все равно почувствовал, что она явно недовольна тем, что отстает по баллам от какого-то человека. Пока действительно слишком рано о чем-то говорить. И, кстати, Денис, тут наследница Хао испытующе посмотрела на парня. «Я очень рассчитываю, что за эту неделю ты все-таки освоишь все те подсказки, что я тебе дала, и вернешь мне деревянный меч». Если до этого Денису было по большей мере плевать на слова обезьянов, то сейчас Мирин удалось задеть его за живое. Парень покраснел, ведь действительно именно Хао подсказала ему, как развивать путь небесного оружия, если тот попадет в тупик. И они с братом воспользовались этим знанием, чтобы подтянуть свои стихии, вместо того, чтобы довести до конца дело с деревянным мечом и закрыть сделку. Как говорится, обидно, потому что правда. «Это будет моим приоритетом», — Денис кивнул, признавая свой долг. «Но обещать все равно не буду. Если путь так и не попадет в тупик, то в рамках нашей сделки я продолжу с ним работать». «Так ее», — поддержал парня кот. «Мы, конечно, должны ей палку, но это не значит, что можно тыкать нас этим в нос. Увы, обычно все долги именно этим и заканчиваются. Вот почему я их так не люблю», — ответил Денис. «Но мы не будем бежать от своего обещания. Выжмем все из небесного пути, вернем ей меч, а потом сосредоточимся и на других наших способностях. Тем более, что повысить ментальную защиту всегда полезно. Особенно после того случая с сотрудником службы безопасности Академии». Тут Денис замолчал, неожиданно задумавшись, зачем Хао напомнила ему о долге. Чтобы ткнуть его носом перед своими последователями или чтобы он просто занялся своей ментальной защитой. Все-таки ту попытку залезть им с братом в мозги Мирин тоже видела. В итоге парень так и не пришел ни к каким выводам, но точно решил, что раньше времени ни на кого обижаться и мстить он точно не будет. «Точно не будем мстить», — уточнил кот, издав что-то вроде смешка. «Точно», — тяжело вздохнул Денис. «Даже так, как Маюки?» Продолжало издеваться рыжее животное. «Представляешь, каким ударом для высокого клана Хао стало бы свидание Мирин с тобой? Так что ты не забывай про гордость нашего рода. Отомсти всем вечерними походами в ресторан в своей отвратительной компании». Кот в итоге не выдержал и от смеха, напоминающего попытки избавиться от комочков шерсти, чуть не свалился с головы Дениса. А парень в это время старательно делал вид, что ничего странного не происходит, а еще радовался, что они с котом разговаривают мысленно, и никто не слышит большую часть ехидных реплик животного. Когда все разошлись из аудитории, кто-то по своим делам в академии, кто-то сразу отправившись в лес порталов, братья двинулись налево по коридору. Туда, где, как сказала Мор, должна быть площадка с индивидуальными транспортными трибунами. И действительно, стоило братьям пройти пару поворотов, как перед ними оказалась пропасть, у края которой стояло 7 свободных мини-столиков на небольших платформах с защитными перилами по краям. «Кстати, а ведь профессора как раз на таких перед нами летают». Илюха заметил сходство трибуны с той штукой, на которой заместитель Смягас провел перед ними лекцию. «Интересно, а можно такие штуки использовать в бою?» – задумался Денис. «Да, было бы круто». Илюха вместе с Молчаном и близняшками залез на ближайшую трибуну. Девушки перегнулись через перила, посмотрели в, похоже, не имеющую дна пропасть, а потом, на всякий случай, приняли форму пистолетов. Денис тоже бы не отказался от такой возможности. Он, конечно, и бегал по стенам, и прыгал по врагам в десятках метров над землей, но все равно поверить в то, что небольшой кусочек дерева может просто так висеть в воздухе, было непросто. Ведь если что-то пойдет не так, то он-то никаких способностей, которые бы смогли удержать его в воздухе, не знает. Рухнет трибуна, и он вслед за ней, как тот самый обезьян, хмуре рыжий, из истории Маюки, который лишился кораблей и, несмотря на всю свою силу, банально разбился. Илюха же о подобных мелочах не беспокоился. Еще раз оглядевшись по сторонам, он, как и объясняла Мор, назвал имя профессора Ник Шариф, и его платформа с диким свистом исчезла в стене. Денис понял, что ему тоже стоит выдвигаться, и он медленно и осторожно ступил на деревянные доски, служившие трибуне основанием. Чувство было такое, словно встал на лодку с причала. Вроде бы та и держит тебя уверенно, но в то же время ты все равно не можешь не ощущать, какая она крохотная по сравнению с бесконечной водной гладью. Профессор Хлоя Ник, Денис уже собрался назвать точку назначения, когда доски у него под ногами неожиданно качнулись, и он в итоге не договорил уже начатую фразу. Тем не менее, трибуна все равно сорвалась с места и рванула вперед. «Стоп!» — парень попробовал остановить ее, увидев, что движется совсем не туда, куда до этого улетел Илюха. Но трибуна, похоже, и не думала обращать внимание на его голос, пока не доберется до места. «Стоп!» — Денис попробовал еще раз, но от громкости ничего не изменилось. Разве что во время очередного разворота его летающего средства у парня заложило уши. В итоге он решил дождаться, пока долетит до места, где бы то ни было, а потом уже назвать имя профессора Ник Шариф и все-таки до нее добраться. Кафедра с парнем тем временем разрезала воздух, стены, скользила по бесчисленным коридорам и шахтам, и, казалось, этому путешествию не будет конца. Руки Дениса уже побелели от того, с какой силой он держался за края кафедры. Хоть бы еще кот не свалился. Парень почувствовал, как его дух оружия выпустил когти сильнее, чем обычно, и неожиданно задумался, а как тот вообще держится при таких полетах? «Пока у тебя есть духовная энергия, я не упаду», — успокоил его кот. Вот только это вызвало и новые вопросы. «Подожди». Денис даже на мгновение забыл о полете и всех недавних страшилках. «Если тебя держит моя сила духа, то зачем ты используешь когти?» «Привычка», — беспечно ответил кот, но все-таки немного припрятал свои когтищи. А там и трибуна начала замедляться. В конце очередного коридора показалась каменная площадка, и Денис с облегчением понял, что полет подходит к концу. Еще немного, и он сможет отправиться обратно. Парень действительно собирался так поступить, пока трибуна не остановилась, и он не понял, где именно оказался. В каменных стенах вокруг зияли бойницы, высокий потолок был подкопчен драконьим пламенем, а дополнял атмосферу завывающий ветер. Денис узнал одну из башен старого замка, вроде тех, которые до этого видел только где-то в вышине, и вот он неожиданно оказался прямо на ней. Непонятно, почему после моей оговорки нас привезли именно сюда. Голос разума предложил задуматься над ситуацией, но Денис был слишком поражен тем, что увидел. Судя по следам пламени, эта башня пережила атаку корабля его дяди, но при этом оказалась достаточно близко к месту прорыва за ключом, чтобы пострадать. Парень выбрался из-за трибуны, подошел к стене и провел по ней рукой. Черное и как будто жирное. Не самые приятные ощущения, но это место уже стало частью истории. А еще... Денис подумал, что раз эта башня была так близко к точке атаки, то отсюда можно будет увидеть и бывшую сокровищницу, или где там хранился тот самый украденный ключ от великого провала. Парень подошел к одной из бойниц и выглянул наружу. Перед ним открылся вид на внутренний двор. Из второй можно было насладиться пейзажем портального леса, а из третьей он рассмотрел длинные одноэтажные корпуса, где, судя по всему, молодые охотники и учились, пока старый замок был закрыт. В общем, опять ничего интересного, но оставалась еще одна, четвертая сторона. «Смотри, а тут вид на сам замок!» Кот даже привстал на голове Дениса, чтобы ничего не пропустить. Ему тоже было очень и очень интересно. Крыша совсем новая, ее явно меняли. Причем везде. Парень высунулся в бойницу и огляделся по сторонам. Серьезно, ее перестелили с каждой стороны вокруг этой башни, словно она сама оказалась единственным местом, что уцелело тут после недавней атаки. Но ведь тогда, получается, раз ключ не уничтожали, а похищали, он именно тут и хранился, ведь так? Денис сам был удивлен этой неожиданной догадкой. А тут еще до его слуха донеслись глухие шаги, приближающиеся снизу. Похоже, на эту башню можно было забраться не только с помощью летающих тумбочек.